Но если она не вполне умна и чуточку менее твердая, чем следовало бы, то она придет на свидание с Золтаном. С этого момента все будет зависеть от него, хотя мы предварительно подробно разучили и эту часть. После его успехов на телефоне я не сомневался, что Золтан окажется на высоте. «Она не придет», — заявил Стеббинс в половине девятого и снял наушники. «А я и не верил, что она появится», — заметил я, подразумевая под «она» Пегги Чет, которая была назначена на половину восьмого. Стеббинс подал знак Пиотти, который почти все это время вертелся поблизости, и он поставил перед нами кофейник, полный бодрящего напитка, и две чистые чашки. Минуты ползли со скоростью улитки. Осушив чашку, я налил себе еще. В 8:48 сержант снова надел наушники. Через 8 минут я спросил, не начать ли мне отсчитывать секунды? «Ты будешь балаганить и на электрическом стуле», — проворчал он таким охрипшим голосом, что слова едва можно было разобрать. Сержант всегда хрипнет, когда растет напряжение. Это у него единственный внешний признак. В 9:50 в моих наушниках раздался шум отодвигаемого стула и едва различимый голос Золтана, пожелавшего доброго вечера. Затем послышался женский голос, однако разобрать отдельные слова было невозможно. «Слишком тихо», — прохрипел Стеббинс. «Замолчите», — сказал я, вынимая ручку. «Они разговаривают стоя». Опять шум отодвигаемых стульев и другие слабые звуки, и затем... Золтан. «Не желаете ли выпить, Кэрол?» «Нет, я ничего не хочу». Золтан. «Быть может, съедите что-нибудь?» «Кэрол, я не... возможно, я все-таки поем». Стеббинс и я переглянулись. Многообещающее начало. Выглядело так, будто мы станем свидетелями чего-то большего, чем обыкновенная беседа. Другой женский голос, принадлежащий миссис Пиотти, произнес. «У нас есть осса букка, очень хорошее фирменное блюдо». «Кэрол, нет, только не мясное». «Золтан, что-нибудь сладкое?» «Кэрол, нет». «Золтан, за едой разговор получается более дружеский. Спагетти под соусом из анчоусов приготовлены великолепно, я уже попробовал». «Кэрол, уже попробовали?» Я прикусил губу от досады, но он вывернулся. «Золтан, я здесь уже полчаса, мне не терпелось увидеть вас. Сидеть просто так показалось не совсем удобно, и я заказал порцию спагетти, но охотно съем еще одну». «Кэрол, вы должны хорошо разбираться в еде. Ладно, заказывайте и на меня». «Миссис Пиотти, 2 порции спагетти с соусом, вина, есть очень хороший чианти». «Кэрол, нет, кофе». Наступила продолжительная пауза. «Золтан, вы красивее без вуали, но и с вуалью вы восхитительны. Вуаль возбуждает во мне желание приподнять ее. Разумеется, я... Кэрол, вы уже видели меня без вуали, мистер Махани». «Золтан, о, вам известна моя фамилия?» «Кэрол, прочла в газете». «Золтан, меня нисколько не смущает, что вы ее знаете. Я бы все равно вам отрекомендовался. Но было бы приятнее, если бы вы стали называть меня по имени». «Кэрол, возможно, когда-нибудь я и стану. Все зависит. Но я уж никак не захочу называть вас Золтаном, если вы не прекратите верить в то, о чем говорили по телефону. Вы ошибаетесь, мистер Махани, вы не могли видеть меня, возвращающейся за другой порцией, поскольку я этого не делала. Мне невозможно поверить, чтобы вы были способны на столь чудовищную ложь обо мне, а потому я предпочитаю думать, что вы ошиблись». Миссис Пиотти, которая вернулась в кухню за спагетти, подошла к нашему столику и, нагнувшись, прошептала мне в свободное ухо. На ней вуаль. «Золтан, я не ошибся, моя дорогая. Отрицать бесполезно, я ведь не слепой. Да и как я мог ошибиться, если, впервые увидев вас, я в тот же момент почувствовал, но я не стану распространяться о своих чувствах. Если бы какая-нибудь другая девушка пришла за второй порцией, я непременно остановил бы ее. Но при виде вас я терялся, не мог правильно соображать. Отпираться нет смысла». Держа в одной руке ручку, я в восторге другой послал Перли Стеббинсу воздушный поцелуй. «Кэрол Эннис, понимаю. Значит, вы твердо стоите на своем». «Золтан, да, моя милая, очень твердо». «Кэрол, но вы не сообщили полиции». Золтан. «Нет, конечно. Как я уже говорил по телефону...» «Кэрол, вы рассказали об этом Ниро Вульфу или Арчи Гудвину?» «Золтан. Пока никому. Да и как я мог кому-нибудь рассказать?» «Мистер Вульф убежден, что тот, кто вернулся за второй тарелкой, убил того человека, всыпав ему в кушанье яд, а мистер Вульф никогда не ошибается. А потому все это для меня так ужасно. Разве повернется у меня язык кому-нибудь сказать, что вы убили человека? Именно вы. Как я могу? Вот потому-то мне и нужно было увидеться и поговорить с вами. Если бы вы сняли эту вуаль, я мог бы любоваться вашими прекрасными глазами. Мне кажется, я знаю, что я в них увижу. Страдания и скорбь. Я заметил их в ваших глазах тогда вечером во вторник, и я знаю, это он причинил вам боль. Заставил страдать.